Одновременно с этим откуда-то из тьмы темных коридоров хлынула вода. Недолго думая, сэр Тревик, таща за собой Энн, бросился ко второму выходу, где подняться на поверхность было намного труднее. Заметив ошибку, Энн попыталась остановить Ганнибала, но было уже поздно. «Мы не сможем подняться там! Мы не сможем!» — в ужасе прокричала она. «Но мы должны, должны!» — пропыхтел баронет, спотыкаясь на неровном полу пещеры, которая уже по щиколотку была залита водой. Где-то сзади визжала от ужаса Иосия, уворачиваясь от младшего Боуринга, который пытался зарубить его топором. В какой-то миг, ища спасения, он стал цепляться за великана, но тот, вовсе не собираясь тонуть вместе с безумцем и его жертвой, стряхнул с себя коротышку, словно мокрую крысу, а Морган, услышав шум рвущейся в подземелье воды, схватил их обоих и закричал от восторга. «Мы будем вместе плавать в воде! Плавать — это хорошо! Мыться полезно! Ха-ха-ха-ха!» Его смех диким эхом разносился по подземным галереям, перемежаясь с руганью Анака и завываниями Полуина. И тут по подземелью прокатилась большая волна, которая молотом сбила их с ног и поволокла в сторону мисс Стрэттон и сэра Ганнибала. «Оставьте меня! Оставьте!» — закричала Энн, пытаясь вырваться из объятий своего жениха. «Нет, мужайтесь! Я вас спасу!» — объявил баронет. Это был его долг — непременно спасти девушку, которая ради него рисковала столь многим. Внезапно она споткнулась и упала бы, не подхватив он ее на руки с невесть откуда взявшейся силой. Дальше Энн и Ганнибал уже брели по пояс в воде. К счастью, они были не так далеко от выхода и вскоре увидели высоко над головой пятнышко дневного света. Тут их накрыла новая волна, а следом еще одна. Мимо них по тоннелю, уходящему куда-то вглубь скалы, подхваченные волной пронеслись трое все еще дерущихся людей — Морган, Полуин и Анак. Безумец мертвой хваткой вцепился в отца и сына, и лишь небесам известно, в какие подземные глубины понесла их разбушевавшаяся стихия. Сэру Тревику удалось удержаться на ногах. Они с мисс Стрэттон успели проскользнуть в устье шахты, ведущей наверх, которая находилась чуть в стороне от основного бурлящего потока. Из последних сил, стоя по плечи в воде, он приподнял свою спутницу, надеясь, что она зацепится за обломки лестницы, ведущей наверх. «Цепляйтесь!» — взмолился он. «Быстрее! Быстрее! Вода поднимается!» Отчаянным усилием Энн зацепилась за какую-то балку, сэр Тревик полез следом за ней. Вода поднималась все выше и выше. Казалось, море, затопившее и пещеры, и шахты, не желало отдавать свою добычу. Цепляясь за обломки балок и камни, подталкиваемые снизу водой, сэр Ганнибал и мисс Стрэттон медленно карабкались вверх. Наконец вода перестала прибывать. Они повисли, держась за крупный камень, и молясь, чтобы тот не вывалился из стены. Баронет кричал, пока не охрип. Когда он уже был готов сдаться, наверху показалось два лица. Форд и Дерика с надеждой всматривались в темный зев уходящего вниз тоннеля, и неожиданно девушка вскрикнула от радости. «Мы уже решили, что вы погибли!» — воскликнула она, разглядев плавающих внизу отца и его невесту. «Так и будет, если вы нам не поможете!» — прохрипел сэр Ганнибал. «Подождите, подождите! Тут у входа валяется старая ржавая цепь!» — воскликнул Форд. «Держитесь!» Они убежали, а минут через 10, которые показались сэру Тревику и мисс Стрэттон вечностью, вернулись вместе с цепью. Руки девушки и ее жениха были расцарапаны до крови. Размотать цепь, освободив ее от сырой, разломанной лебедки, оказалось очень непросто. Ее конец спустили в колодец шахты. Энн крепко схватилась за ржавый металл, и Форд с Деррикой вытащили девушку на поверхность. Следующим был сэр Ганнибал. Только выбравшись из шахты под сияющие небеса, он понял, какой ужасной смерти избежал. «А остальные?» — с дрожью в голосе спросила Деррика. «Мертвы», — скорбно объявил ее отец. Форд снял шляпу. «Тогда остается сказать то, что обычно судья говорит осужденному. Да помилует Бог их души!» Опустив голову, произнес он. Эпилог. Как и следовало ожидать, когда вся эта история стала известна в Санкт-Эволдсе, она произвела там большое волнение. Затем журналисты внимательно расследовали все детали событий, и полный отчет о них был направлен в лондонские газеты. Было установлено, что выкачать воду из затопленной шахты невозможно. Видимо, Полуин Крент Карни, зная слабость каменных стен, отделяющих шахту от моря, проломил одну из них в надежде утопить Моргана, которого он боялся, и собственного сына Хью, который мог выступить свидетелем в суде по делу об убийстве Джона Боуринга. Но сумасшедший полностью отомстил человеку, который заставил его убить собственного отца и сжечь особняк Грандж. В недрах земли, глубоко под соленой водой, упокоились три тела. Шахта Трегейгл стала их могилой. Госпожа Карни полностью реабилитировала баронета. Она согласилась дать показания, невзирая на то, что могла быть арестована как соучастник, и рассказала следователям свою историю. Она и в самом деле не встречала Полуина, поскольку он успешно скрывался от нее до того рокового часа, когда он в поисках Анака столкнулся с ней нос к носу. Рабочий гигант сам признался матери, что пытался убить Боуринга, но завершил дело Морган. Нисколько не рассердившись, миссис Карни даже похвалила тогда своего сына за то, что он хотел избавиться от человека, которого она ненавидела. Впрочем, эта старуха ненавидела всех подряд и не могла точно объяснить, почему. Из-за долгой череды неудач, одинокой жизни и веры в собственные колдовские силы ее разум помутился. Обиды старухи на сэра Ганнибала были совершенно надуманными, в то время как господин Боуринг, которого она ненавидела, в действительности был очень добр к ней. Она молчала, чтобы навредить лорду Тревику, но ненависть к Полуину развязала ей язык. В итоге колдунья рассказала всю правду. Сэр Тревик был полностью оправдан и покинул зал суда без единого пятнышка на репутации. Кроме нее, против Иосии Полуина дали свидетельские показания Освальд, Деррика и Энн, в присутствии которых он признался в своих преступлениях. Однако то, что имелся и независимый свидетель, миссис Карни, пошло только на пользу дела. Ходили разговоры о том, что необходимо судить госпожу Карни, однако смерть сына окончательно пошатнула ее разум. Вместо того, чтобы отправить ее в тюрьму, женщину поместили в сумасшедший дом, и сэр Тревик постарался сделать так, чтобы ее содержали со всеми удобствами, ведь ее свидетельские показания спасли ему жизнь. Тем не менее, вскоре она умерла, до самой смерти проклиная Боуринга и Полуина. Единственным человеком, которого она поминала добрым словом, был ее покойный сын Анак. Оказалось нетрудным доказать и то, что второе завещание — подделка. Супруги Трабби признались, что Полуин заставил их поставить свои подписи, пообещав, что даст 3000 фунтов для поездки в Америку. После этого второе завещание было уничтожено, и Форд не стал возбуждать против них дело. Бывшие слуги Боуринга покинули Граттон без гроша в кармане и рекомендаций. так что в конце концов все деньги достались Дереке. Когда же сэр Ганнибал окончательно освободился, его дочь заявила: «Мы разделим эти деньги».